6. Почему не все говорят о своей зарплате? Одни люди рассказывают о своей зарплате всему свету, а другие предпочитают молчать о ней. Почему же не все хотят это обсуждать? Культура. В некоторых культурах тема денег считается запретной. Считается, что нужно быть скромным и не смущать других своими доходами. Зависть. Отношения могут испортиться, если один человек завидует зарплате другого. Договоренность. В некоторых компаниях нельзя разглашать свою зарплату. Это называется политикой конфиденциальности. Нарушение правила может иметь неприятные последствия. Безопасность. Рассказы о своем доходе могут привлечь внимание мошенников и грабителей. Самооценка. Кто-то боится почувствовать себя неуверенно, если окажется, что собеседник получает больше. Как поступить, если спрашивают о твоих финансах? Вот несколько моментов, о которых стоит помнить, если хочется пооткровенничать. Важно понимать, с кем ты говоришь и при каких обстоятельствах. Ориентируйся на свои ощущения. Хочется ли тебе обсуждать деньги с этим человеком? Твое финансовое положение может как замотивировать, так и расстроить знакомого, поэтому обсуждение денег может повлиять на дальнейшее общение. Если собеседник работает в сфере твоей мечты, то полезно узнать, сколько он зарабатывает. Это может пригодиться при поиске работы.